Черные осколки бронестекла брызнули во все стороны, хотя, наверное, это было не только бронестекло. Кровь в сумерках тоже всегда кажется черной. Автоматная трескотня разорвала воздух. Это палили остальные стрелки. Но не зря Данила был обучен уворачиваться от летящих стрел. Пуля, конечно, быстрее стрелы, но суть одна — предугадать миг, когда стрелок отпустит тетиву или нажмет на спуск. И разведчик пока что предугадывал, вертясь по площадке, как угорь на сковороде и огрызаясь очередями из обоих пистолетов. Его противники не умели угадывать момент выстрела, хотя двигались тоже быстро. Но не быстрее пули. Вот еще одного амбала очередь отбросила на мусорный бак, по которому тот медленно сполз вниз, суча ногами и закрашивая черными разводами надпись «Для биологических отходов». Правда, и штанину Данилы на бедре резко рванула пуля. Только лишь штанину. Потом разберемся, все равно в бою боли нет. Если что, боль придет потом. Сейчас есть только ты, твой враг и смерть, словно беспристрастный судья на ринге, сурово наказывающий более медлительного и неумелого. Но противники Данилы, учтя преподанные уроки, теперь действовали более осторожно. Спрятавшись за укрытиями, они стреляли короткими очередями, отсекая разведчику путь к отступлению между развалинами и прижимая его к забору. При этом Данила успел разглядеть на плече одного из трупов закрепленную рифленую бомбу, которую предки называли гранатой. Значит, убивать не хотят. Хотели бы, давно закидали теми гранатами, судя по книгам и недавнему эпизоду на Москворецком мосту, намного превышающими по результативности кустарные изделия жителей Кремля. Значит, живьем собрались взять. Ну уж хренушки родимые. Данила криво усмехнулся. Сегодня хороший вечер для смерти. Если правы хранители веры, то Бог наверняка простит убиенному все прегрешения. А если же правы говорящие с мечами, то сейчас уже двое его врагов идут по небесному пути воина, расчищая ему дорогу. Так что умирать не страшно. Главное, как умереть. Затвор правого пистолета слегка рванул кисть, зафиксировавшись в крайнем заднем положении. Пуст. Данила сунул его за ремень, времени перезаряжать оружие не было. Что ж, снайпер, наверное, ругался бы, что его ученик практически расстался с боекомплектом, убив лишь двоих врагов. На то он и снайпер, а нам ножом привычнее. Так он и ринулся в атаку. В левой АО-44, длинный, как французский кремниевый пистолет, а в правой — нож полковника Данилова, больше напоминающий прямой короткий меч. Говорящие с мечами точно одобрили бы. Тому, кто умер с мечом в руке, на небесном пути воина вообще не требуются провожатые. Амбалы не стреляли. А самый здоровый вообще положил автомат на землю, выдернул из чехла на поясе длинный штык-нож и крутанул им в воздухе лихую восьмерку, мол, давай один на один. Данила, как кошка, приземлился на четыре точки и не стал продолжать танец смерти, как намеревался в начале. Ладонь разжалась, пистолет с глушителем остался лежать на асфальте. Здоровяк кивнул и махнул своим, мол, расступитесь. Те отошли, образовав полукруг и направив стволы на Данилу. Лишь один остался стеречь мост, заняв ту же позицию за кучей мусора, которую до того облюбовал разведчик. Тяжелый нож щучкой мелькнул в пальцах Данилы. Прямой хват, обратный хват, снова прямой, восьмерка. Не красивости ради, а чтобы пальцы размять. Потому как в ножевом бою с серьезным противником выживает не тот, кто умеет писать клинком в воздухе замысловатые узоры, а кто тем клинком скорее дотянется до артерий и вен противника, сохранив свои в целости. При этом Данила осознавал, что убить ножом амбала, защищенного толстенной броней, есть дело совсем непростое. Яйцевидный шлем с непрозрачным стеклянным забралом и подвижным воротником, сработанным из стальных сегментов, полностью защищал голову и шею. Все уязвимые зоны тела, прикрытые бронепластинами, для ножа недосягаемы. Остаются лишь гибкие сочленения на суставах, кстати, тоже прикрытые тонкими полосками металла. Но до них еще поди доберись. Двигался здоровяк, пожалуй, не хуже Данилы. И броня ему не помеха. Интересно, что или кто скрывается под той броней? Человек, каким бы крепким он ни был, никогда не сможет с такой скоростью перемещаться в настолько громоздком бронекостюме. Думать было некогда. Амбал сделал выпад, и разведчик едва успел отскочить назад, напоровшись спиной на ствол, ловко подставленный одним из автоматчиков. Боль обожгла лопатку. Запакованные в броню дружки амбала одобрительно загудели, а один, наверное, самый остроумный, также достав штык-нож, присоединил его к автомату. Остальные взревели от восторга и тоже примкнули штыки. Намек понятен. Отступление назад теперь чревато ударом клинка в спину. Ладно, вперед так вперед, получайте ваш цирк под открытым небом зоны. До здоровяка с ножом было метра три, и из-под его броневоротника слышалось довольное ворчание. Кабан явно веселился. Данила живо представил его ухмылку, скрытую стеклянной броней. «Хорошо. Как там говорили древние, смеется тот, кто смеется последним?» Он прыгнул вперед, прямо на подставленный клинок, словно решил покончить жизнь самоубийством. Амбал ничего не имел против, выбрасывая навстречу руку с ножом. Только вполне человеческое разочарованное хмыканье издал при этом. Наверное, пожалел, что представление так быстро закончилось. Оно и вправду закончилось, правда, не совсем так, как рассчитывали его организаторы. В самый последний момент Данила неожиданно упал на спину, по инерции проехался спиной по асфальту, благо гладкий и мокрый водолазный костюм тому способствовал, и, оказавшись между ног, замершего от секундной растерянности амбала, обеими руками всадил клинок ему в пах, в сочленении между броневыми щитками, которое, наверное, как-то расстегивалось, когда воин отлучался по нужде. Нож вошел по рукоять. А потом Данила рванул его от себя, рассекая промежность врага и заодно отталкивая подальше ревущую от боли тушу, из которой моментально хлестануло мерзко пахнущим коктейлем из крови, дерьма и мочи. Но даже сквозь рев раненого врага разведчик услышал теперь уже хорошо знакомые щелчки, слившиеся в один. Так щелкают предохранители автоматов. Что ж, остается надеяться, что клинок не особо заморался в испражнениях врага, и что те, кто будет встречать душу Данилы, не сочтут кинжал в его руке оскверненным запрещенным ударом. Наверняка они знают, что в неравном бою запрещенных ударов не существует. А потом он услышал несколько хлопков. С таким звуком трескаются протухшие куриные яйца. Но на этот раз лопалась бронированная скорлупа яйцевидных шлемов, выплескивая наружу серо-алое содержимое. Амбалы мешками повалились на асфальт, роняя оружие. Данила взглянул на мост. Так и есть. На вершине забора мелькнул черный силуэт и послышался характерный звук. Снайпер менял магазин. «Долго ты что-то?» — сказал разведчик, брезгливо вытирая нож о жухлую безжизненную траву, чудом пробившуюся сквозь трещины в асфальте. Тень, возникшая рядом с ним, хмыкнула еле слышно. Ночь уже полностью поглотила то, что не было освещено фонарями, поэтому силуэт снайпера смотрелся зловеще. Пыльник превращал его в подобие ночного привидения кровопийцы, по утверждению очевидцев, ночами шатающегося по Кремлю. Только вместо черного бердыша в его руках тускло поблескивала бесшумная снайперская винтовка ВСК-94. «А я не супермен, чтобы и вышку зачистить, и километр с гаком на брюхе проползти, и речку переплыть, и при этом прибыть точно и в срок», — проворчало привидение. «Прибыл нормально», — улыбнулся Данила. «В самый раз». «Да уж вижу», — произнес снайпер, входя в полосу света и оглядывая поле боя. Коварный удар по яйцам до полного уничтожения оных — это по-нашему. Особенно, когда в тебя из четырех стволов целят. А остальных как думал зачищать? Никак не думал, признался Данила, тоже перезаряжая свои пистолеты. К смерти готовился. Причем почему-то как говорящий с мечами, хотя к ним не принадлежу. «Вообще-то название твоей секты «Шизой» попахивает», — заметил снайпер. «Или каким-то старым восточным замутом. Но об этом мы с тобой попозже побеседуем. Чует мое сердце? Сейчас местные братки начнут выяснять, куда делась их боевая группа. Кстати, а что за друзей мы тут пошинковали?» Он нагнулся. Компактную снайперскую винтовку, созданную на базе малогабаритного бесшумного автомата 9А91, сменил знакомый нож из голубоватой стали, который снайпер засунул под бронированный воротник ближайшего трупа и почти без труда вспорол внутренний крепеж, как консервную банку откупорил. Шлем амбала, расколотый пулей, откатился в сторону, и Данила невольно поморщился. Лицо убитого, возможно, было когда-то изначально человеческим, но с той поры оно изменилось настолько, что любой Нео по сравнению с ним мог бы считаться писаным красавцем. Абсолютно лысая голова была усеяна жирными крупными гнойниками, некоторые из которых все еще сочились желтоватой слизью. Хрящи и кости лица разрослись настолько, что едва различимые черные точки глаз выглядели из-под наростов, как дуло пулеметов из амбразур бетонных дотов. Зубов в вытянутой вперед оскаленной пасти страшилища не было. Похоже, торчащие из десен костяные пластины повыталкивали их в процессе безудержного роста. В целом, мутант напоминал мордой некую смесь человека и крысы-собаки, причем от последней он взял намного больше. «Что это, как думаешь?» — спросил Данила. «Никогда ничего подобного не видел». «Похоже на последствия гормонального взрыва нереальной силы», — ответил снайпер. «Только вот что его могло спровоцировать, без понятия. Может, он под какое-то излучение попал? Но, с другой стороны, думаю, его дружки такие же красавцы, судя по габаритам». «Ты прав», — сказал разведчик, поворачивая расколотый шлем еще одного собакоголового мутанта и вглядываясь в его содержимое. «Они все одинаковые». «Ладно», — сказал снайпер, поднимаясь с колена и пряча нож на место. «Достаточно того, что мы о них знаем. Хотя как можно таскать латы без экзоскелетного привода, лично для меня загадка». «Без чего?» — спросил Данила. «Без специальной механики, облегчающей мускульное усилие», — пояснил снайпер. «Но это все детали. Слушай, в который раз уже прошу. Не бросай огнестрел, когда в драку лезешь, и не стреляй очередями. При твоей сноровке вполне можно было всю эту банду завалить легко и непринужденно». «Опыта маловато», — буркнул Данила. «Мы ж все больше клинками работали. Постреляю с твое, глядишь, тоже буду легко и непринужденно». Снайпер широко улыбнулся, блеснув зубами в темноте. «Ответ правильный», — бросил он. «А теперь, напарник, уходим. Только тихо и незаметно». Почему тихо и незаметно, разъяснять не требовалось. Отдаленный топот тяжеленных ботинок уже слышался почти со всех сторон, глухим и пока еще тихим эхом перекатываясь в развалинах. «Туда!» — бросил снайпер через плечо и неслышной тенью скользнул в направлении серой громады разрушенного завода. «Туда так туда!» — мысленно пожал плечами Данила, слабо представляя, как его напарник собирается в темноте пробираться через завалы битого кирпича и ржавого покореженного железа. Не иначе по заводу в свое время основательно долбанули чем-то крупнокалиберным, и сейчас его останки представляли реальную опасность для здоровья того, кто рискнул бы бродить по ним ночью. Но, похоже, у снайпера было какое-то волчье чутье на предмет отыскания невидимой ниточки, по которой можно идти по кучам слежавшегося мусора, не ломая ног. В точности повторять движение ведущего разведчик был обучен. Что он и делал сейчас, порой удивляясь, что еще не подвернул ногу и не напоролся в темноте на какую-нибудь железяку. Торчали они вокруг в изобилии и отовсюду. Гнутые перила, ребра арматуры, напоминающие кости гигантского разложившегося трупа, какие-то ржавые заготовки и не поддающиеся описанию обломки, которые словно кто-то специально носовал вбитый кирпич, чтобы поменьше здесь лазили всякие любители острых ощущений. Они и не лазили, судя по многоголосому рычанию за спиной. Преследователи наверняка сунулись было за убийцами товарищей, перекрещивая пространство впереди себя лучами мощных фонарей, но вскоре за спиной Данилы что-то рухнуло, после чего раздался приглушенный шлемом крик боли. «Ложись!» — скомандовал снайпер, но и без команды Данила уже распластался на битом кирпиче, догадываясь, что сейчас будет. Над головами беглецов засвистели пули. «Хорошо, что они гранат не захватили», — тихо произнес снайпер, доставая что-то из отворота мокрого пыльника, в отличие от нас. В темноте послышалась легкая дзинь, после чего Данила не увидел, а скорее почувствовал, как рука снайпера рассекла воздух. Бомбу метнул, ребристую, как тогда на мосту. На всякий случай Данила поплотнее вжался в мусор. И не зря. Позади рвануло, над макушкой разведчика прошелестел осколок. «Бежим!» — крикнул снайпер, перекрывая голосом недалекие стоны и крики боли. И они побежали.